Глина, молоток, кусачки, скачущие под луной преступник, чертовски заметно, не правда ли? Ерунда. Я назвал доктора Хартнелла лжецом. Он недалек и всему верит. Ночью все кошки серы. Человек на мотороллере в пальто, шляпе и очках ночью похож на всякого другого в пальто, шляпе и очках. Но я просто не смекнул, как еще можно продвинуть расследование, а пугать их до смерти мне не хотелось. Не говорить же ему в самом деле о безумце, выкравшем дьявольский микроб из Мортона. Кроме всего прочего, я не желаю, чтобы Хартнелла тревожили. Что ты имеешь в виду? Точно еще и сам не знаю, сознался я. Хартнелл не способен мухи обидеть, но он все же замешан в чем-то серьезном. На чем ты это основываешь? Сначала говорил, что он чист. Почему? Повторяю, не знаю, разозлился я. Можешь считать это подозрительностью, можешь назвать работу интуиции, но я сам еще не могу в этом разобраться. Во всяком случае, это еще одна из причин, почему я унес улики А, Б и С. Ведь кто бы их не подсунул, чтобы навлечь на Хартнелла подозрения, теперь и сам немного поволнуется. Если полиция оправдает Хартнелла или обвинит, то наш неведомый приятель сразу раскусит, что к чему. Но когда Хартнелл неожиданно остается дома, а полиция одновременно не сообщает о находке улика А, Б и С, преступник заподозрит неладное, начнет ломать голову в догадках, неопределенность, нерешительность. Они тормозят дальнейший ход событий, а это даст нам возможность выиграть время. Нам сейчас необходимо побольше времени. У вас привычное и извращенное мышление, я скажу. Произнесла Мэри, но, полагаю, если я виновный, а как ты не имели на свидетельстве, что это с ним, то, пожалуй, я предпочла бы сорить вам, значит, для времени моего дела. Или ты не можешь? Но если бы я была я, пожалуй, предпочла видеть в расследователе любого, но только не вас. Уверена, Пьер, ты найдешь преступника. Мне бы тоже хотелось разделить ее уверенность. Но я не мог. Я сомневался во всем, за исключением одного. Хартнелл с женой не так уж и невиновный, как могло показаться. Да еще нога сильно ныла. Сегодня вечером я не надеялся ни на что хорошее. Мы вернулись в Вагнер до 10. Но Хардинджер нас уже поджидал в углу пустого холла вместе с незнакомым человеком в темном костюме, который оказался полицейским стенографистом. Старший инспектор сидел в кресле и с ворчанием изучал какие-то бумаги, но едва он взглянул на нас, его тяжелое лицо сразу озарилось улыбкой. Скорее он взглянул на Мэри, а не на меня. Он нежно любил ее и никак не мог понять, что же заставило ее выйти за меня замуж. Я дал им минуты две на приветствие, глядя на Мэри и наслаждаясь ее неповторимым голосом, мягким, веселым, журчащим. Старался запомнить смену выражений ее лица на те времена, когда мне больше от нее ничего не останется. Затем кашлянул, напомнив, что я еще здесь, а Хардинджер только глянул на меня, и улыбка исчезла с его лица. «Что-то особенное?» — спросил он. «Да, в некотором роде. Молоток, которым ударили овчарку. Кусачки, которыми перекусили проволоку. И возможное доказательство, что мотороллер доктора Хартнелла был вчера ночью в окрестностях Мортона. «Давай поднимемся в вашу комнату», — не моргнув глазом, — сказал он. Мы поднялись, и там уже Хардинджер обратился к своему спутнику: «Джонсон, ваш блокнот». И потом ко мне с самого начала кивнул. Я рассказал ему обо всех событиях вечера, так как есть, опустив только то, что узнала Мэри от матери и сестры Чессингема. «Уверены, что Хартнеллом все подтасовано?» — спросил Хардинджер после моего рассказа. «Очень похоже, не правда ли? А вам не пришло в голову, что здесь двойная игра? Возможно, в ней участвует и сам Хартнелл?» «Возможно и это, но вряд ли. Я знаю Хартнелла.